Похоронное бюро находилось недалеко от Сент-Леонардо. В последний раз Ребус был в мортуарии много лет назад, когда умер его отец. Тогда он подошел к гробу и в знак прощания коснулся кончиками пальцев к его лбу, точь-в-точь, как отец учил его, когда умерла мама. «Если прикоснешься к мертвецу, Джонни, никогда больше не будешь их бояться». А сейчас где-то в городе лежал в гробу Конор Лири. Смерть и налоги — вот то, что действительно всех объединяет. Правда, Ребус знал преступников, которые за всю жизнь не заплатили в казну ни полпенни. Однако это ничего не меняло. В конце пути каждого из них ждал деревянный ящик. Джин Берчилл уже была на месте. Едва завидев их, она поспешно поднялась с кресла в приемной, словно радуясь, что у нее наконец появилась какая-то компания. Атмосфера в похоронном бюро была, как полагается, торжественно гнетущей, несмотря на расставленные повсюду букеты свежих цветов. Глядя на них, Ребус задался праздным вопросом, получают ли похоронных дел мастера скидки у поставщиков. Стены в бюро были отделаны панелями темного дерева, и в воздухе витал еле уловимый запах политуры. Пол был вымощен черной и белой мраморной плиткой, и напоминал шахматную доску. Потом Ребус представил Джин Эллен и Девлина. Пожимая Джин руку, профессор осведомился, что именно она изволит хранить в музее. «Моя специализация — XIX век», — ответила она. «Я занимаюсь верованиями, обрядами». «Мисс Берчилл помогает нам в качестве эксперта-историка», — пояснил Ребус. — Я не совсем понимаю, при чем тут... — Девлин вопросительно посмотрел на Джин. — Я организовала в музее выставку миниатюрных гробов, найденных на троне Артура, — объяснила она. Брови Девлина подскочили чуть не до самой макушки. — О, как интересно! — Они имеют отношение к нашему нынешнему наплыву гробов. — Какой же это наплыв? — насмешливо возразила Эллен. — Всего-то 5 штук за 30 лет. Девлин озадаченно покачал головой. Похоже, никто не осмеливался осаживать его подобным образом. Наградив Эллен неприязненным взглядом, он повернулся к Джин. «Значит, связь все-таки существует?» — спросил он. «Никто этого не знает», — мягко ответила она. «Мы как раз и собрались здесь, чтобы попытаться это выяснить». Тем временем дверь, ведущая в глубину здания, отворилась. И оттуда появился мужчина лет 50 в строгом темном костюме, белоснежной сорочке и темно-сером галстуке с искрой. У него были короткие седые волосы и худое бледное лицо. — Мистер Ходжес? — спросил Ребус. И мужчина слегка наклонил голову. Затем он и Ребус обменялись рукопожатием. — Значит, я с вами, — говорил по телефону. — Я инспектор Ребус. Он представил остальных. «Признаюсь, ваш звонок меня весьма озадачил», — сказал мистер Ходжес, очевидно, по привычке понижая голос. «Меня еще никогда не просили ни о чем подобном». «Как бы там ни было, мистер Патулло ждет вас в моем кабинете. Не хотите ли чаю?» Ребус ответил, что чай подождет, и просил отвезти их в кабинет. «Как я уже объяснял вам по телефону, мистер Ребус», — говорил на ходу Ходжес. В наши дни почти все гробы изготавливают фабричным способом. Наш мистер Патулло — один из последних мастеров, которые все еще делают их на заказ. Мы пользуемся его услугами много лет. Во всяком случае, он работает здесь намного дольше, чем я. Коридор, по которому они шли, был как приемная, отделан полированными деревянными панелями, и ввиду отсутствия окон освещался лампами дневного света. Вскоре он закончился массивной дверью, толкнув которую, мистер Ходжес пригласил всех к себе в кабинет, очень просторный, предельно скупо и строго обставленный. Ребус и сам не знал, что он ожидал здесь увидеть. Может, мотки траурного крэпа или пачки брошюр с рекламой разных моделей гробов. Пожалуй, единственным, что указывало на род занятий владельца кабинета, было именно отсутствие всего, что могло бы навести на мысли о похоронах. Клиентам, несомненно, не хотелось, чтобы что-то напоминало им о цели визита. Да и работа мистера Ходжеса едва ли стала бы намного легче, если бы те, с кем ему приходилось иметь дело, каждые две минуты раздражались бурными рыданиями. — Я вас покину, — сказал мистер Ходжес и исчез, бесшумно закрыв за собой дверь. Он предусмотрительно позаботился о том, чтобы стульев в кабинете хватило на всех, однако мистер Патулло и не думал садиться. Он стоял у матового окна, перебирая пальцами околыш мягкой твидовой кепки. Пальцы у него были узловатыми, скрюченными, смуглая и сухая кожа напоминала старинный пергамент. Рэб сдал бы ему лет 75. Его серебряные волосы еще не поредели, а глаза смотрели ясно, хоть и чуть-чуть устало. Однако он сильно горбился, и Рэбус, пожимая ему руку, почувствовал, что она дрожит. — Добрый день, мистер Патулло, — сказал Рэбус. — Я бесконечно признателен вам за то, что вы согласились уделить нам несколько минут. В ответ старик неопределенно пожал плечами, и Рэбус, еще раз представив своих спутников, попросил всех сесть. Гробик он принес в пакете из универсама и сейчас разложил их на полированной поверхности рабочего стола мистера Ходжеса. Гробов было 4 — Исперта, Нерна, Глазго и Фолза. — Взгляните, пожалуйста, на эти предметы, — предложил Рэбус мистеру Патулло. — Как вы думаете, что это может быть? — Игрушечные и гробы, — ответил мистер Патулло хриплым старческим голосом. — Не могли бы взглянуть на них, так сказать, с профессиональной точки зрения? Патулло вынул из кармана старомодные очки, потом поднялся и наклонился над столом. — Если хотите, можете взять их в руки, — сказал Рэбус. И Патулло стал осматривать один гробик за другим, вертя их в руках, ощупывая дерево и пристально разглядывая гвозди. Ковровые, малые и филеночные гвозди, — пробормотал он наконец. — Стыки немного грубоваты, но при работе с такой фитюлиной... — Как-как? — переспросил Рэбус. — Маленькая штучка, — говорю. Тут ж не до крутасов. Он немного помолчал, внимательно разглядывая игрушку. — Вы, наверное, хотите знать, сделали эти штуки профессиональный гробовщик? Рэбус кивнул. — Ну, это вряд ли. Конечно, кое-какая сноровка у этого парня была, но, во-первых, не соблюдены пропорции. Эти игрушки имеют слишком ромбовидную форму. Он перевернул все гробики крышками вниз, чтобы исследовать днище. Видите, вот здесь и здесь карандашные отметки. Мастер отмерил детали, потом выпилил. Доска не отфугована, только зачищена наждаком. Патулло посмотрел на Рэбуса поверх очков. — Вам, вероятно, нужно узнать, сделан ли они одной рукой. Рэбус снова кивнул. — Вот это будет погрубее остальных, — сказал Патулло, беря в руки гробик из Глазго. — И дерево другое. 3 из сосны, а это, глядите, из бальзы. Но соединения такие же, да и карандашные отметки на тех же местах. — Значит, вы считаете, что это мог быть один и тот же человек? — Ну, жизнью, конечно, не поручился. Патулло взял в руки еще один гроб. — А вот здесь несколько другие пропорции, да и стыки неаккуратные. Либо вы делали в торопях, либо работал другой человек. Рэбус посмотрел на гроб. Это был гробик из Фолза. — Значит, вы считаете, что эти гробики сделали 2 разных человека? — спросил Уайли. Патулло кивнул, и она с шумом выдохнула в воздух и закатила глаза. Рэбус прекрасно ее понял. Если преступников вдвое, значит, вдвое увеличится количество работы, а вероятность успеха уменьшится раз в 10. Подражатель, — предположил Рэбус. — Ничего не могу об этом сказать, — признался Патулло. А вот об этом. Джин запустила руку в свою сумочку и извлекла оттуда продолговатую картонную коробку, которую тут же открыла. Внутри, завернутой в какую-то мягкую ткань, лежал гробик с трона Артура. Принести его, Джин попросил Рэбус, и, выкладывая драгоценный экспонат на стол, она невольно посмотрела на него. Этот взгляд подтверждал то, о чем она говорила Рэбусу в кафе. Поступая подобным образом, она рискует своей работой и карьерой. Если бы выяснилось, что Джин потихоньку умыкнула из музея один из экспонатов или если, не дай бог, с ним что-нибудь случилось, ей бы не поздоровилось. В лучшем случае ее просто бы уволили. В ответ Ребус едва заметно кивнул, давая ей понять, что все помнит. — Будьте, пожалуйста, осторожны, — предупредила Джин Патулу. — Эта вещь очень старая и хрупкая. Девлин, а за ним и Уайли невольно привстали, чтобы получше рассмотреть гробик. — Боже мой! — ахнул профессор. — Это именно та реликвия? Джин только кивнула. Патула не стал брать гроб в руки, а только наклонился так, что чуть не уткнулся в него носом. — Как по-вашему? — проговорил Ребус. — Мог ли этот гробик послужить образцом для тех новых? Патула потер рукой щеку. — Ну, эта конструкция, безусловно, более простая. Сработана хорошо, добротно сработана. Но посмотрите, стенки более прямые, а углы не такие острые. Гробы такой формы в наши дни больше не изготавливают. Да и крышка отделана коваными заклепками. Он снова потер щеку и выпрямился, опершись рукой на край стола. — Нет, ваши гробы определенно не копии этого. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать. — Я видел эти реликвии только под стеклом, — произнес профессор Девлин и шагнул вперед, чтобы занять место Патулу. Лучезарно улыбнувшись Джин, он добавил, — А знаете, у меня ведь есть своя теория относительно того, кто мог их смастерить. Джин удивленно подняла бровь. — Кто же? Дональд Девлин повернулся к Ребусу. — Помните, инспектор в музее хирургического общества, я обратил ваше внимание на портрет доктора Кеннета Ловела? Дождавшись кивка Ребуса, профессор снова обратился к Джин. — Это ученый-анатом, который проводил посмертное вскрытие Уильяма Бёрка. Думаю, Ловела до конца жизни мучила совесть из-за всей этой истории. Джин явно заинтересовалась его словами. — Ловел сам покупал у Бёрка трупы? Девлин качал головой. Прямых свидетельств этого, разумеется, не существует. Однако совершенно очевидно, что Ловел, как и большинство хирургов той эпохи, был просто вынужден приобретать трупы сомнительного происхождения и не задавать при этом слишком много вопросов. Но не об этом я хотел рассказать. Дело в том, что доктор Ловел был еще и прекрасным столяром-краснодеревщиком. У профессора Девлина, — вставил Ребус, — есть стол его работ. Ловел был хорошим человеком и добрым христианином, — сказал Девлин. И он символически захоранивал непогребенные тела? Девлин пожал плечами и обвел всех присутствующих взглядом. — Разумеется, доказательств у меня нет. Но он не договорил, словно осознав, что его воодушевление может со стороны выглядеть глупо. — Очень любопытная версия, — признала Джин. Но Девлину, очевидно, почудилось, что его просто подбадривают, и он нахохлился. — Он действительно хорошо сработан, — вмешался Патула. — Существуют и другие теории, — сказала Джин. — Гробы на Артура в трон могли принести суеверные моряки или колдуны. Патула кивнул. — В те времена все моряки умели плотничать. Это ремесло было для них и необходимостью, и удовольствием, так и помогало скоротать время в долгом плавании. — Понятно, — сказал Ребус и поднялся. — Еще раз огромное спасибо вам за помощь, мистер Патула. Если хотите, я могу прислать кого-нибудь, чтобы вас отвезли домой. — Я доберусь, не волнуйтесь. После этого они попрощались, и Ребус отвел профессора и обеих женщин в кафе «Метрополь». Там они заказали кофе и втиснулись в одну из кабинок. — Шаг вперед, два шага назад, — заметила Эллен Уайли. — Почему ты так считаешь? — спросил Ребус. — Если между гробиком из Фолза и остальными нет никакой связи, это означает, что мы на ложном пути. — Я так не считаю, — вмешалась в разговор Джин Берчилл. — Возможно, я лезу не в свое дело, но мне кажется, что человек, который подбросил гробик к водопаду в Фолзе, что-то знал о находках, сделанных в других городах, и... — Согласна, — перебила Эллен Уайли. — Но мне представляется куда более вероятным, что вдохновение он черпал в вашей музейной экспозиции. А вы так не думаете? Ребус пристально посмотрел на Эллен. — То есть ты предлагаешь похерить четыре предыдущих случая? — спросил он. — Я ничего не предлагаю. Я только хочу сказать, что связь четырех первых гробиков с пятым по-прежнему остается под большим вопросом. И кроме того, мы до сих пор не уверены, что это последнее имеет какое-то отношение к исчезновению Филиппа Бальфур. Ребус хотел что-то сказать, но Эллен подняла руку в знак того, что она еще не закончила. Если мы явимся с этим к детектив-суперинтенданту Темплер, она скажет нам то же самое? Ну, как хотите, но я уверен, что мы уходим все дальше и дальше от дела Бальфур. Она поднесла чашку с кофе к губам. Ребус повернулся к Девлину, который сидел рядом с ним. — А ваше мнение, профессор? — Я вынужден согласиться с мисс Уайли, хотя признаю себе большой охоты, и подобное решение будет означать для меня возвращение к безрадостному и унылому существованию никому не нужного пенсионера. — Вы не нашли ничего интересного в отчетах о вскрытиях? — Пока нет. По всем признакам обе женщины попали в воду еще живыми. На трупах есть ссадины и следы ушибов, но в этом как раз нет ничего необычного. На дне наших рек полно камней, и, упав в воду, человек всегда рискует удариться обо что-то головой, потерять сознание и захлебнуться. Что касается тела из Нерна, то морские обитатели и приливно-отливные течения способны обезобразить труп просто до неузнаваемости, особенно если он пробудет в воде достаточно долго, и, извините, но ничем больше помочь не в состоянии. От всего есть польза. Пусть ваша информация ничего не добавляет к картине преступления, зато она может помочь исключить то, что не имеет к нему отношения. Сказала Джин Берчилл и посмотрела на Ребуса. Надеюсь, что он улыбнется, услышав от нее слова, которые он говорил ей накануне. Но, судя по его лицу, он слишком глубоко ушел в собственные нерадостные размышления. Ребус беспокоился, как бы Эллен Уайли не оказалась права. Если четыре гробика оставил один человек, а пятый кто-то еще, то объяснить связь между всеми пятью преступлениями было практически невозможно. Ребус чувствовал, что связь есть, но он не мог доказать это Эллен и другим. «Бывают случаи, — думал он, — когда железная логика протоколов и актов необходимо предпочесть интуицию, и сейчас как раз такой случай и есть». Однако Ребус сомневался, что Эллен Уайли прислушается к его словам. Если честно, он не мог ее за это винить. — Может быть, вы не откажетесь еще раз взглянуть на отчеты о вскрытиях? — спросил он у Девлина. — С удовольствием, — профессор с признательностью наклонил голову. — Кроме того, мы хотели бы, чтобы вы побеседовали с патологоанатомами, проводившими эти вскрытия. Я знаю, что иногда эксперты хорошо помнят детали. — Совершенно верно. Ребус повернулся к Эллен. — Если хочешь, можешь доложить Джилл о работе, которую мы проделали. Я уверен, для тебя найдется место и в основной следственной группе. Эллен Уайли выпрямилась. — Ты хочешь сказать, что не намерен оставлять свое расследование? Ребус устало улыбнулся. — Я склоняюсь к тому, чтобы все бросить, но через пару дней. — Почему не сейчас? Я должен убедиться, что это тупик. Ребус поймал брошенный на него взгляд Джин, в котором сквозило сочувствие. Должно быть, ей хотелось как-то его утешить, может, просто пожать руку или произнести несколько слов, и он порадовался, что в присутствии других людей она сдерживается. В противном случае он мог бы сказать ей какую-нибудь грубость, например, что ни в каких утешениях не нуждается, если, конечно, не считать утешение забвением.